И так получилось, что стол был накрыт как раз к полуночи. Пока Платон откупоривал шампанское, гаденыш доверил Лоле включить следящую аппаратуру. На панелях индикаторов загорели зеленые лампочки, на одном мониторе высветились данные о готовности излучателей к работе, а на втором повисла надпись «Зафиксировано сигналов 0». Лолита была бледна, неспокойна и все время поеживалась, как от холода, хотя в доме было тепло, даже жарко. Как странно, война началась, а кругом все тихо, бесшумно, но от этого только страшнее. Я кожей чувствую, как весь мир наливается какой-то жутью. Тишина нарушилась на третий день после объявления войны легиону. В 10 утра загудели зуммеры системы слежения. Тотчас заверещал звуковой сигнал блока управления излучателями. Вслед за ними поочередно пискнули оба рабочих компьютера, оповещая, что получена новая информация, и дежурные приборы в течение нескольких секунд перемигивались красными и желтыми лампочками сверхпостоянно мерцающих зеленых. Затем вся аппаратура успокоилась. На следящем компьютере, которому было предписано вести отсчет импульсов, появилась строка «Зафиксировано сигналов 1» и характеристики сигнала. А на втором, управляющем излучателями, высветилась надпись «Подавлено сигналов 1» и под ней номер излучателя, продолжительность и мощность подавляющего импульса. Следующий импульс был запеленгован через 1,5 часа, затем через 40 минут. Потом через 8 минут, еще 2 с промежутком всего лишь в 17 секунд, все они были подавлены, и атака легиона захлебнулась. Все ожидали, станет ли легион уничтожать излучатели. Управляющими компьютер вскоре сообщил, что номера 1 и 2 выведены из строя. «Раскурочили, суки!» — обиженно констатировал гаденыш. Через 3 дня... начали поступать сообщения от милицейского осведомителя Лолы. Каждое утро в разных концах города, в безлюдных закоулках, в подвалах, на чердаках обнаруживали трупы варварски убитых людей со вспоротыми венами. За неделю набралось 1,5 десятка убийств. О самоубийствах не могло быть и речи. На всех трупах имели следы насилия, часть жертв была связана или прикована наручниками. Милиция даже не пыталась засекретить эту информацию от репортеров, а те, мгновенно уловив связь с загадочными самоубийствами, по-легионовски не скупились на броски и заголовки. «Легион жаждет крови! Легион обнажает зубы! Легион кровопийца!» Каждый изощрялся, как мог. Убийства прекратились так же внезапно, как и начались. Лиза постоянно жаловалась, что по ночам ощущает воздействие отрицательной энергии, и более того, утверждала, что источник ее находится в комнате гаденыша, даже когда его там нет. Ночью, как только Лиза заявила, что потоки дурной энергии устремились в пространство, Марго разбудила Платона, и они втроем отправились с инспекцией на территорию гаденыша. Войдя, Платон не сразу нащупал на стене выключатель. И некоторое время они стояли в темноте. То, что они увидели, впечатляло. Там, где днем всю стену заполняли только серые панели приборов, на стеллажах и сплетения электрических кабелей, сейчас сияло и переливалось цветными огоньками многоглазое чудище, в нижней части которого на экране компьютера плясали таблицы, надписи, бесконечные ряды чисел и разноцветные схемы. Когда Платон, наконец, включил свет, праздничное и декоративное зрелище исчезло. Перед ними было всего лишь несколько десятков разнокалиберных приборов, управляемых компьютером, но ощущение, что это некий машинный монстр, живущий собственной злокачественной жизнью, осталось. — Вот, я же говорила, сильная отрицательная энергия, — уныло констатировала Лиза, — оно излучает сигналы, непонятные мне, но не сродни сигналам легиона, а не одной породы. Я чувствую, эта штука опасная, она может приманить сюда легиона. Гаденыши разбудили и устроили ему перекрестный допрос. Он юлил, утверждая, что все это лишь пробные поделки, попытка создать индикаторы излучения региона, более совершенные, чем у них сейчас в работе. Ты пойми же, начальница, он, паскуда, наверняка будет видоизменяться, и нам нужны средства, чтобы отследить его эволюцию».